Второе солнце. Час был поздний, но летнее солнце не спешило опускаться за горизонт. Его лучи, проникавшие сквозь бамбуковую рощу, подмигивали молодому самураю Хидэёси, сыну удельного князя Нагасаки. Они словно приглашали остановиться на мгновение, чтобы вслушаться в перестук стеблей, пение птиц и журчание ручья. Вскоре наступит ночь, и в небе вспыхнут разноцветные огни фейерверков. Ханабиси станут запускать их в честь праздника Танабата, фестиваля звезд. Молодой самурай торопился вернуться в город, пока стража не заперла ворота. На поясе висели длинный и короткий меч, катана и вакидзаси. Немало бамбуковых стеблей испытали сегодня остроту их лезвий. Весь день Хидэёси посвятил занятиям и медитации, чтобы ночь провести в священном бодрствовании. Руки у Хидэёси ныли. Соблюдая указания отца, он поупражнялся на славу. Ночное бдение было вторым его испытанием на сегодня. Однако в город самурай спешил не только поэтому. Он никому бы не признался, что до сих пор испытывает детский восторг, недостойный самурая, когда видит, как в темном небе распускаются огненные бутоны. В воротах его окликнула стража. С другого самурая при мечах потребовали бы грамоту. Но сына удельного князя знали в лицо, потому пропустили, задав лишь положенные вопросы. Мало ли о чем молодому господину захочется рассказать своему отцу. На улицах, несмотря на поздний час, было шумно и людно. Вдоль домов горели праздничные фонарики, освещавшие дорогу прохожим. На деревьях развивались разноцветные ленты. Хидэёси влился в галдящую толпу, спешившую в сторону порта. Оттуда с причалов будут запускать праздничные фейерверки. Знатные жители предпочитали наслаждаться торжественным зрелищем из городского сада, росшего на холме. Те же, кто был победнее, тянулись в порт. Однако в толпе простых горожан то и дело мелькали пёстрые кимоно. Среди молодых самураев в последние годы стало популярным посещать по праздникам кварталы бедноты, ведь там можно было пить дешевое саке и наводить ужас грозным видом. Рассчитывая отыскать своих приятелей, Хидэёси направился в порт. Он обнаружил их возле забегаловки Идзакай. Хозяин заведения, желая угодить знатным господам, вынес под открытое небо тростниковые татами и низкий столик. К приходу Хидэёси на нем уже стоял кувшин теплого саке и лежала дощечка с тонкими ломтиками рыбы. Добродушный Дзиро, служивший стражником в замке князя, шумно обрадовался появлению приятеля. Он помахал хозяину забегаловки, чтобы тот принес еще одну чашку. Но Хидэёси его остановил. «Я не должен сомкнуть глаз до утра, таков наказ отца. А от крепкого саке меня станет клонить в сон». «Да брось, Хидэёси-сан! Неужели одна чаша саке сможет уморить такого доблестного самурая?» Засмеялся второй приятель Хидэёси Куроки по прозвищу Лис. «Нет уж, последнее дело прикословить отцу. Зато от сушими я не откажусь». Усевшись между друзьями, Хидэёси ухватил кусочек рыбы и отправил в рот. Людей на причале становилось все больше. Некоторые подходили к самой воде, рискуя свалиться, ведь позади напирали любопытные. Однако никто не посмел загородить обзор трем вооруженным самураям. За полночь загромыхало, и в небо возвелись огненные кометы. Они окрашивали море в красные, зеленые и желтые цвета. Ханабиси постарались на славу. Народ на пристани ликовал и славил божественных влюбленных, принцессу и водопаса, чьи звезды лишь раз в году встречаются друг с другом. После фейерверка люди стали расходиться по домам. Но приятели Хидэёси и не думали прекращать попойку. Хозяин забегаловки стоял неподалеку, опасаясь подойти к разгоряченным выпивкой самураям. Умоляющие взгляды, которые он бросал на трезвого Хидэёси, были достаточно красноречивы. Хидэёси добродушно кивнул хозяину и произнес: «Не пора ли нам по домам, друзья?» «Зачем? Нам и здесь хорошо», — удивился Дзиро, едва не опрокинув рукой кувшин. «Посмотри, друг Хидэёси, как прекрасно море в лунном свете. Я не хочу отсюда уходить. От твоего прекрасного моря воняет тухлой рыбой», — возразил ему Куроки. Хидэёси его поддержал. «Твоя правда, друг. Пойдемте лучше через сливовый сад. Своей красотой он услаждает не только взгляд, но и нюх. Достаточно мы насиделись в порту. К тому же, чувствуете, какая стоит духота? Готов поспорить, приближается шторм. Долго уговаривать приятелей не пришлось. Они кинули трактирщику щедрую плату и двинулись вдоль освещенной фонариками центральной улицы. Она пустела буквально на глазах. Скрипели калитки, запирались на засовы ворота, город готовился ко сну. Сливовый сад встретил самураев прохладой, тихим шелестом листвы и журчанием ручья. На мостике троица друзей остановилась передохнуть. Едва усевшись на скамью, Куроки и Дзиро уснули. Хидеёси же остался на ногах. Еще не хватало, чтобы приятели во сне свалились в воду. Полная луна освещала сад. Под ногами убаюкивающе ворковал ручей, а за мостом, возле навеса с каменным изваянием, монах-отшельник наигрывал на биве. Его лицо в неверном свете казалось призрачно-белым. Тихая музыка разливалась повсюду, переплетаясь шелестом листвы и образуя замысловатую мелодию. Голова Хидеёси потяжелела. Чтобы не заснуть, он оперся о низкие перила и принялся любоваться луной. Вскоре ему это надоело. Он отвел взгляд и на мгновение прикрыл глаза, чтобы те привыкли к полумраку. В саду стало непривычно тихо. Исчезла музыка, не было слышно и храпа приятелей. Молодой самурай оглянулся, но не увидел ни скамьи, ни ручья, ни сада. Его глазам предстал незнакомый каменный город. Серые исполины тянулись к небесам, словно борясь за лучи солнца. Среди них стояли и обычные дома. Но пространство над ними было оплетено множеством толстых веревок. Будто бы в городе жил гигантский паук Цутигума. Не успел Хидеёси изумиться видению, как до его слуха донесся глухой рокот. С моря надвигалась буря. Но буря необычная, без ветра и волн. Лишь раскаты грома звучали непрерывно. Небо над городом было затянуто плотными облаками с редкими просветами. В одном из таких просветов Хидеёси увидел огромную черную птицу. Внезапно она выронила из когтей свою добычу, и та с жутким свистом понеслась к земле. Солнце, едва видимое сквозь облачную пелену, потухло. Зато на востоке вспыхнуло второе солнце, во сто крат ярче первого. Оно росло и ширилось, неслось прямо на Хидеёси, разрушая все, к чему прикасалось. Хидеёси закричал и упал с моста в воду. В первые секунды он едва не захлебнулся от неожиданности. Отчаянно молотя руками и ногами, он поплыл к берегу, благо речка была небольшой. Утонуть в ней можно было, разве что ударившись головой о камень. Рядом с ним возникли заспанные Дзиро и Куроки. «Что случилось?» — наперебой спрашивали они. «На тебя напали? Грабители? Где они?» «Никто на меня не нападал». Залившись краской стыда, ответил Хидеёси. «Похоже, я задремал и перевалился через перила». Приятели сочувственно закивали. Они знали, что, уснув, Хидеёси провалил испытание. Во дворе замка приятели распрощались. Хидеёси хотел сразу же отправиться к отцу с повинной, но Куроки его отговорил. «Раз уж не справился, так хотя бы обсушись и выспись. Вид у тебя такой, будто ты праздновал весь вечер с нами, а затем наспор нырял с пирса». Слова Лиса были разумны, и Хидеёси последовал совету друга. Утром он пришел к отцу, не утаив необычного сновидения. Удельный князь, вопреки ожиданиям, не стал гневаться и даже не назначил наказания. «Не разглядела ли ты монаха, что играл в саду?» — спросил он у сына. «Нет, отец. Стояла глубокая ночь. Я лишь заметил, что одет он был как отшельник. Может, ты заметил что-то еще необычное?» «Ах да, лицо у него было словно набелено рисовой пудрой. Или же мне так показалось при свете луны?» «Не показалось», — нахмурился отец. «Давно уже слышал я, что в наших садах повадился гулять Сарутахи Каками. Нет твоей вины в том, что ты уснул, ибо сон был колдовским». «Сарутахика? Но зачем ему делать мелкие пакости, словно озорному духу? Кто знает, что на уме у Йока?» Заложив руки за спину, князь принялся мерить шагами залу. «Не иначе что-то скверное. Встреча с этим племенем не сулит ничего хорошего». Князь остановился. «Немедленно отправляйся к настоятелю храма Кофукудзи, расскажи все и спроси совета. Хидэйоси поклонился отцу и поспешил к себе. Дорога в храм шла через весь город. Когда молодой самурай покинул княжеский замок, солнце стояло в зените. На улицах было многолюдно. Спешили по делам чиновники, толкали телеги уличные торговцы, возле лавок надрывали глотки зазывалы. В раскаленном воздухе витала дорожная пыль. Со стороны порта доносились крики чаек и человеческий гул, и недуновение ветерка. По дороге ему приходилось постоянно огибать торговцев. Брать с собой мечи отец запретил, а без них молодому Хидэйоси не спешили уступать дорогу. Единственную остановку он сделал возле каменного моста через Накасиму, где наскоро перекусил лапшой с водорослями, купленными у разносчика. Кофукудзи выделялся среди других буддистских монастырей. Двухэтажный, с изогнутой черепичной крышей и тонкими деревянными колоннами, которые обвивали нарисованные драконы. Он напоминал замок заморских варваров и был построен таким не случайно. То был знак примирения между жителями Поднебесной и страны восходящего солнца. Почему отец послал Хидэйоси именно в Кофукудзи, а не в храм поближе, оставалось для молодого самурая загадкой. Когда он вошел во двор, на башне возле храма зазвонил колокол. Должно быть, наступило время молитвы. Внутри святилища царила приятная прохлада. Однако посетителей кроме него не оказалось. На алтаре Будды Шакьямуни курились благовония. Возле них молился монах, одетый в традиционное черное кимоно. Его седые волосы были заплетены в длинную косу, какие носили за морем. «Где мне отыскать настоятеля Макусу?» — спросил у него Хидэйоси. «Считай, что ты его отыскал, молодой господин. Какое у тебя дело к скромному Макусу? Меня послал к вам за советом мой отец, князь Нагасаки. Дело касается колдовства». «Храм — не место для таких разговоров. Выйдем на задний двор, и там ты мне все объяснишь». Хидэйоси последовал за монахом. За прогулкой среди мандариновых деревьев он рассказал монаху о вчерашнем происшествии. «Второе солнце», — пробормотал настоятель. «Что это может значить, Макусу-сан?» «Поступки йокаев сложно толковать. Каждый из них преследует свои цели, которые человеку, как правило, добра не приносят». «Значит ли это, что он хотел меня обмануть?» «Мне неведомо, зачем Сарутахика наслал сновидение. Но в одном я уверен. Сон был вещим». «Получается, Нагасаки грозит беда?» «Возможно. Некоторые йокаи умеют видеть будущее. Но только некоторые. А еще они мастера наводить смуту в буйных головах. Юный ум, он что вязанка сухого хвороста. Загорается вмиг. Твой сон может быть предупреждением или же хитрой ловушкой». «Что же мне делать, чтобы город избежал беды, Макусу-сан?» «Ничего, молодой господин. Время подобно реке, и растущий посреди нее камыш не способен изменить ее течение. Если Сарутахика открыл тебе правду, то что бы ты ни делал, исход будет один. Если же сновидение ложно, то эта ложь была дана тебе во испытание. Добродетельный самурай с холодной головой не поддастся на хитрость демона». «Какие же добродетели скрыты в бездействии?» — возмутился Хидэйоси. «Терпение, смирение, мудрость — качества, которыми должен обладать каждый самурай. Увы, они приходят с возрастом. Да и то не ко всем. Слишком уж они похожи на трусость и слабость». «Ваш отец не согласился бы, Хидэйоси-сан», — покачал головой монах. Они дошли до храмовых ворот. Прощание вышло коротким от того, что Хидэйоси пытался не выдать своего гнева. Совет старого монаха сидеть и ничего не делать не пришелся ему по душе. По возвращении в замок Хидэйоси пересказал отцу разговор с монахом. И тот, к его удивлению, полностью одобрил решение настоятеля. «Со временем ты поймешь, что поспешные решения приносят больше вреда, чем пользы, сын. В дела же потусторонних сил человеку лезть не следует и подавно». Хидэйоси почтительно поклонился. «Воля князя — закон для его подданных, а воля отца — вдвойне закон для сына». Ночью ему снова приснился сон. Он стоял посреди руин храма Кофукудзи. Деревянные балки и стропила тлели посреди нагромождений почерневшего от копоти камня. Уцелели одни лишь ворота, торчащие посреди запекшейся земли, словно два клыка. С неба на них падали хлопья серого снега. Хидэёси растер в руке несколько снежинок, и ладонь тотчас же почернела. Снег оказался пеплом, падающим в таком количестве, будто неподалеку извергался Унзен-Дакэ. Но Хидэёси знал, что вулкан здесь ни при чем. Пепел появился после того, как в Нагасаке вспыхнуло второе солнце. Проснулся он посреди ночи в холодном поту. Накинув нижнее кимоно, вышел во двор замка, чтобы подышать воздухом и успокоиться. Однако слабый ветерок, дувший со стороны гор, не приносил с собой свежести. Казалось, что воздух пахнет застоявшейся водой с террас. Ни с того ни с сего Хидэёси вспомнились детские рассказы Дзиро о том, что на вершине горы Хаяма обитает монах-отшельник. Приятель утверждал, что тот отшельник на самом деле вовсе не человек, а живший сотни лет в здешних местах Йокой. На горе он поселился, чтобы спрятаться подальше от людей. Хидэёси поспешно вернулся в комнату, надел уличное кимоно и опоясался клинками. Затем он направился к тайным воротам. Как назло, у ворот этой ночью дежурил Дзиро. Завидев приятеля, он громко удивился. «Не шуми, весь замок перебудешь», — зашипел на него Хидэёси. «Мне надо отойти по делам, но я не хочу никого тревожить». «Это какие же дела у самурая по ночам?» «Хочу искупить вину за проваленное испытание». «А при чем тут ночная вылазка?» «Пойду к монаху». «Нормальные монахи ночами спят, как все люди. Пока я до него доберусь, как раз наступит утро». Хидэёси не хотел обманывать друга, но всей правды открывать не желал. Дзиро был недоволен затеей приятеля, но преградить дорогу сыну князя не посмел. К тому же Хидэёси уходил с оружием. Усомниться в его безопасности, когда он при клинках, значило нанести страшное оскорбление. Центральные улицы были широкими и хорошо освещались луной. Идти по ним можно было без опасений поломать ноги. Однако вскоре Хидэёси свернул в переулок. На узких темных улочках было меньше риска наткнуться на ночных стражников. Переулками он добрался до окраины, за которой начинались террасы с рисовыми полями. С этой стороны город прикрывали горы, потому здесь не было ни частокола, ни ворот, лишь низкие ограды. В безоблачном небе светила полная луна. Над водой колыхались ростки риса, и на Хидэёси снизошло умиротворение. Он удивился, почему мысль о встрече с монахом сразу не пришла ему в голову. Пусть Йокой ответит прямо. Зачем наслал на него кошмары? Хидэёси надеялся понять, сколько правды в его снах. А если демон не согласится ответить, то придется принудить его силой. Прошел не один час, пока Хидэёси добирался до подножия горы. Густой лес покрывал пологий склон до самой вершины. Небо на востоке начало светлеть. Но с этой стороны горы по-прежнему царила темнота. Тропинка, по которой пошел Хидэёси, вела в самую чащу и вскоре превратилась в едва заметную звериную тропу. Когда пропала и она, Хидэёси понял, что заблудился. Над головой возвышались исполинские кедры. Ветви кустарника цеплялись за полы кимоно, толстые корни мешали идти, но он продолжал упорно двигаться вперед. Хидэёси решил, что будет подниматься по склону, пока не выйдет на открытое пространство. Среди деревьев начали попадаться заросшие мхом валуны. Уклон стал заметно круче. Хидэёси дошел до голой скалы, возвышающейся над лесом. Перевесив мечи поудобнее, он уцепился за выступ и полез вверх. Скользкие камни норовили выскочить из-под пальцев. Несколько раз он едва не сорвался. Но вот он нащупал край скалы и оказался на ее плоской вершине. На скале росла огромная кривая сосна, под которой спиной к самураю сидел монах в потрёпанной одежде. «Я ждал тебя», — проскрипел он, едва самурай подошел поближе. Хидэёси обогнул монаха и сел напротив. Белое лицо, борода метлой и длинный нос. С ним говорил сам Сарутахика. В этом не было сомнений. И хотя Хидэёси никогда раньше не встречал йокаев, страха он не почувствовал, лишь удивление. «Стало быть, мои сны твоих рук дело, отшельник». «Разве я мелкий Баку, чтобы насылать сновидения. Я лишь показал молодому господину будущее его города. Во сне я видел черную птицу, которая что-то выронила. Что-то страшное, отчего в Нагасаки запылало второе солнце. Какому демону придет в голову сотворить такое? О, это самый страшный демон, которого знают в 10 мирах. Имя ему — Человек. «Не лги мне, Ками!» — вскричал Хидэёси, схватившись за рукоять катаны. А в этот миг самурай напоминал своего отца в молодости, беспощадного к врагам и строгого к друзьям, но монах не повел и бровью. «Я сказал правду. Разве человек способен владеть такой ужасной магией? Это все козни демонов, не иначе. Варвары с востока сумеют. Они придут в страну восходящего солнца и принесут с собой смерть и разрушение. Ты снова лжешь, демон. На востоке нет ничего, кроме бескрайнего океана. Сколько бы наши рыбаки ни плыли на восход, земли они не встречали. Даже дети знают, что все варвары живут на западе. Те земли далеко, очень далеко. Но корабли людей, что живут там, способны плыть гораздо дальше, чем ваши рыбацкие суденышки. Пройдет время, и их потомки прилетят сюда на черных птицах. Они приведут страну восходящего солнца к покорности». Позорная участь, которую пророчил Йокой, не могла быть правдой. Но Хидэёси вдруг понял, что ни один, даже самый храбрый народ не устоит перед могущественной магией, которую он увидел во сне. «Зачем ты мне рассказал все это?» — взмолился он. «Неужели лишь для того, чтобы навсегда лишить покоя?» «Покой — это то, к чему стремлюсь я сам. Слишком долго я живу на этой земле, молодой господин. Она давно стала моим домом, и я не хочу, чтобы этот дом сгорел в адском пламени, чужом пламени». «Значит, нельзя допустить, чтобы варвары добрались до наших земель!» — вскричал Хидэёси. «Они должны навсегда забыть путь сюда. Нужно закрыть все порты для иноземцев, изгнать их из страны». Йокой низко поклонился, и Хидэёси не заметил довольную улыбку на выбеленном лице. «Ваш отец не согласится разорвать торговые связи с варварами», — возразил монах. «Это так. Но мой отец когда-нибудь передаст бразды правления мне, и тогда я изгоню варваров с нашей земли». «Сакоку», — подсказал Йокой, — «будет тяжело посадить всю страну на цепь. Сёгун не пойдет на это». «Значит, сначала я стану хорошим сыном, которому не зазорно передать бразды правления до наступления старости, а затем хорошим вассалом Сёгуна и его ближайшим советником. Как ты сказал, страна на цепи? Что ж, если это нужно, чтобы спасти Нагасаки, то я готов натянуть цепи во всех портах». Долго еще говорил молодой самурай с монахом. Картины великого будущего проносились перед его глазами. Огромные каменные города возникали под руками трудолюбивого и послушного народа. И уже не варвары, а самоотверженные воины сёгуна разрезали небеса крыльями стальных птиц. Йокой говорил, Хидэёси внимал. Когда самурай покинул гору Хаяма, солнце стояло высоко. В его лучах грелся старый хитрый Ками. Он размышлял о том, что иноземцы с их страшной верой, охотники на демонов и йокаев, не будут больше грозить ему. Их изгонят из страны восходящего солнца на долгие века. А будущее, которое он видел, великое и страшное будущее, оно еще так далеко.